68. Игоря ждали, это было приятно. Прямо у двери Игорь схватил за руку пожилой, плохо бритый человек и спросил, обращаясь в пространство: «Это, что ли, ведущий?» Екатерина Алексеевна разыграла возмущение. «Корнеич!» — пролепетала она. «Это ж наш новый ведущий Игорь Маркович Петров, он от Серегина!» Корнеич дал Игорю в руки микрофон, а в карман засунул неясную длинную штуковину, связанную с микрофоном шнуром. Эта штука мешала ходить, но Корнеича ни это, ни то, что говорила Екатерина Алексеевна, не волновала абсолютно. «Мне хоть Маркоч, хоть Комаркоч, хоть кто», — бубнил он. «Хоть от Серегина, хоть, как говорится, от Алекина. Мне главное, чтобы слышно было, то Сергеич за звук всегда очень переживает». Когда Корнеич отошел, Екатерина Алексеевна прошептала проникновенно: «Корнеич — лучший звукорежиссер на телевидении, на нашем отечественном телевидении. Вообще-то он не должен вам звук цеплять сам, но никому это не поручает, ответственный товарищ. Они с Борисом Сергеевичем еще со времен цирка знакомы. Корнеич в цирковом оркестре на барабанах играл. Знаменитый, между прочим, барабанщик был. Мы с ним даже номер делали, показывали во всяких закрытых местах. Я раздевался, он на барабанах. Зрители со стульев падали от восторга». Весь этот смутный разговор происходил в темноте студийного коридора. А там, в конце коридора, горела жарким светом студия, слышались голоса пришедших зрителей, периодически звучали команды: «Третью подними, третью! Ты считать-то умеешь? Значит, вторую! Да не подними, опусти, я тебе говорю! Спорить будешь с гаишником? Опускай! Много теперь поднимай! Много теперь опускай!» Оттуда, из глубины студии, двинулась на Игоря фигура значительная, но шатающаяся. «Господи!» — вздохнула Екатерина Алексеевна. «Опять свободен напился. Что за напасть? Как запись, так он лыка не вяжет». Вяло улыбнувшись Екатерине Алексеевне, свободен взял Игоря за руку, отвел в сторону. «Здравствуйте», — буркнул Игорь. Улыбка поблуждала немного по лицу свободина, пыталась зажечь хоть какой-то огонек в его глазах, но, поняв обреченность этих попыток, с лица исчезла вовсе. «Не очень-то я здравствую», — сказал свободин. Голос у него был абсолютно трезвый. «Это звучит смешно, Игорь Маркович, но вы мне понравились. Знаете, вообще люблю. Очень уважаю людей, которые не стремятся всеми силами на телевидение попасть. Таких, к сожалению, совсем мало. Мне показалось, что вы из таковских. Не знаю, правда, какие отношения связывают вас с Серегиным, но мне показалось, что он едва ли не заставил вас к нам прийти, я ошибаюсь?» Игорь задумался. «Как бы так соврать наиболее правдоподобно?» Но тут подошел прыщавый мальчик и, совершив над собой невероятное усилие, начал речь. «Это, короче, в общем, это, ну, в общем, надо уже, говорят, начинать и, как бы это, сказать». Но как именно он хотел сказать, так осталось совсем невыясненным, потому что свободен взял мальчик за шкирку, приподнял и прошипел: «Андрюха, запомни на всю свою дурацкую жизнь. Когда, говорит режиссер, администратор должен молчать, и желательно где-нибудь вдали». Получив не сильный, но твердый удар по сидячему месту, администратор Андрюха исчез. Свободин продолжил. «Мне кажется, Игорь Маркович, у вас большое телевизионное будущее. Скажу больше, я бы с удовольствием с вами работал. Вы не смотрите на мое сегодняшнее состояние. Все, что надо, я сделал. Операторов расставил, свет хороший, монтировать буду сам, а сегодня без меня обойдутся. Так мне это все остыть». Свободин замолчал, внезапно обняв Игоря, прошептал в самое ухо: «Игорек, ты на них на всех положи с прибором. Это главное телевизионное искусство, уверяю тебя, положить на всех с прибором. Они все будут тебе мешать, а ты положи на них. И обязательно с прибором, понял? Ни на кого не обращай внимания, помни, что в кадре не они, а ты. Краснеть или в славе купаться придется тебе. Ты главный, а на них с прибором. Нет, с двумя приборами. Лучше советую с тремя. Насрать на них на всех. Понял ты меня?» Свободин отпустил ошалевшего Игоря, сделал шаг назад и оглядел его с ног до головы. «Выглядишь ты хорошо. Паш, хоть и пидор, а дело свое знает. Игорек, я тебя об одном прошу. Ты, пожалуйста, хоть что-нибудь сделай, а? Поговори там как-нибудь, поспрашивай, поспорь, а дальше я все смонтирую. Ну, хоть какой-нибудь материал дай мне, ладно? Хоть какой-нибудь». Значительная фигура достала из кармана фляжку, пошатываясь, вышла из студии. Свободин держал фляжку гордо, как горн, зовущий в атаку. По привычке, прислушавшись к себе, Игорь понял, что странная речь Свободина его действительно немного успокоила. Только когда фигура режиссера растворилась в темноте телевидения, Игорь заметил, что его окружает множество людей. Все они ждали, пока свободно закончит свою речь. Но как только режиссер ушел, все суетились, стали одновременно говорить, торопить. Серафим Ильинична прочитал: «Зрители сегодня исключительные. Для вас постарались, для вашего, так сказать, дебюта. Вы уж, если Борис Сергеевич спросит, скажите, что зрители вам особенно сегодня понравились, особенно, и вам Акакий спасибо. Акакий нам очень помог, своих друзей привел, такие маленькие люди, но очень интеллигентные, просто интеллигентные маленькие люди». Серафима Ильинична говорила так, будто в гости к программе приехал в цирк интеллигентных лилипутов. Акакий все это время стоял молча. По его решительному виду было ясно, что он готовился к броску. Очевидно, решительному и жуткому. Принесли таинственное ухо. Микрофончик плохо сидел на ухе, царапался и все время норовил отскочить. Едва микрофончик ухо вонзился в ухо Игоря, взорвался истеричный женский голос. — Вы, главное, не волнуйтесь, Игорь Петрович, мы вам поможем. Все будет хорошо, Игорь Петрович, мы с вами. Потом в ухе что-то щелкнуло, через секунду голос заверещал. «Игорь Маркович! Ой, извините, Игорь Маркович!» Неведомая, но темпераментная женщина упорно делала ударение на «о». «Игорь Маркович, я не знал вашего отчества, но теперь-то, Игорь Маркович, я с вами вот познакомилась. Удачи вам, хорошей записи вам, Игорь Маркович!» Неужели, возможно, одним ухом слушать эту истеричку, а другим то, что будет происходить в студии? Не кстати забеспокоился Игорь. Он знал, что единственный человек, которого он мог бы спросить об этом, был свободен, или, в крайнем случае, Зарубин. Но ни того, ни другого в студии не было. А у суетящихся женщин, плохо говорящих молодых людей, и тем более у мужчин со смурными лицами, которые окружали Игоря со всех сторон, спрашивать что-либо было, разумеется, предельно бессмысленно. Он чувствовал, как облако бреда накрывает его, словно душное ватное одеяло. «С прибором», — подумал он. «На всех! Лучше с тремя!» И вошел в студию.